«Привет, парень», — вырвал его из бешеного клубка мыслей и чувств голос. «А ты что, реально знаешь Адмира Дейрина?» В дверях стоял аристократ, это было понятно по вышивке на его халате и украшениям. Не старше 18, но с таким выражением лица, будто все здесь принадлежит ему. После приветливой улыбки девушки Таран неосознанно поежился и кивнул. «Пов, этот день настал, черт побери, как же долго я ждал». Вступительные испытания в высшую королевскую магическую школу или кратко ВКМШ. Единственное, что огорчало, здесь я останусь совершенно один, никаких гвардейцев, что отгонит зевак. Так что заранее зарядился похуизмом или даже чутко агрессией. Увы, как бы ни готовился, реальность оказалась куда страшнее. Почему их тут так много, и все пялятся на меня, ну, хоть не орут, и не подходит, словно пытаясь забрать последние крупицы уверенности, будто из ниоткуда передо мной выросла какая-то девушка. «Здравствуйте, ваше высочество», — вежливо поклонилась она, — «я один из местных кураторов». Договорить она не успела, так как к нам подбежала одна моя знакомая и повисла на руке. «Мир, наконец-то я тебя нашла, еще вчера хотела зайти во дворец, но такая суматоха, ничего не успела», — тараторила счастливая Элидиль Киттерн. «С ее появлением мне сразу же стало легче, хоть одно знакомое лицо, точнее два, Фаила стояла рядом». Наконец, девушка успокоилась и, видимо, поняла, что переступила черту, так как смутилась и отпустила мою руку, чтобы отстраниться. Но я ей этого не дал и, широко улыбнувшись, сказал: «Дель, как же рад тебя видеть, ты не представляешь». «Фай, и тебе доброго дня», — помахал я рукой компаньонке невесты, на что та также вежливо поздоровалась. «Вы что-то говорили?» Элидиль высокомерно посмотрела на ту, что первой подошла ко мне. «Да, меня зовут. Ближе к делу, пожалуйста». Та выдохнула в попытке успокоиться и попросила всех нас пройти за ней. Как я и ожидал, особо высокородные личности испытания проходили первыми. Кураторша провела нас через толпы страждущих к необходимой двери, попросила подождать и вошла внутрь. Меня узнавали, я слышал шепот за спиной и старался держаться отстраненно. Прошла пара минут, наверное, и кураторша вышла с каким-то эльфом, что уставился на меня как на Иисуса. Наверное, только что закончивший испытание кандидат, глаза вон какие испуганные. «Проходите, пожалуйста. Испытания одиночные, вас позовут», — остановила она Дель, что вознамерилась проскочить вместе со мной. И вот она, приемная комиссия за длинным столом в количестве 4 мужиков и одной женщины. Собственно, было и одно знакомое лицо, тот самый дед с конкурса, Талисон Арестинт. Не знаю зачем помахал ему рукой, на что тот улыбнулся и ответил тем же. Наши невербальные переговоры не остались незамеченными, но прокомментированы не были. «Уважаемый кандидат Адмир Дейрин», — обратился ко мне самый главный мужик с табличкой на столе ректор, мастер Ардриер Клаарен. Вот и родственник главы одного из высоких кланов Ильмарина. Если правильно помню, его отец. «Положите руку на этот шар и попытайтесь влить столько маны, сколько сможете за 5 секунд». Я подошел ближе и посмотрел на Ардрира. Знаю, фраза избитая, но не мог не спросить. «Мне ведь не надо сдерживаться», — тот снисходительно улыбнулся. «Наоборот, это категорически запрещено. Покажите все, на что способны», — кивнул он на черный непрозрачный шар. Я знал принцип работы этого артефакта. Чем сильнее поток, тем прозрачнее он становился, меняя цвет в синие тона. И он стал голубым, будто вода в бассейне, заставив членов комиссии переглянуться. «Какой у вас ранг?» — поинтересовался ректор. «Адепт 6-й ступени, 7-й, поправил я его. Этим летом преодолел порог. «Хорошо, покажите нам лучшие из своих заклинаний. Будет сложно выбрать», — виновато улыбнулся я. «Ничего, можете несколько». Осмотревшись, отошел к центру свободного пространства и загорелся, после чего прилизал пламя до вида доспеха. Сделал это все достаточно быстро, но тут же потух, так как трое из комиссии вскочили, чуть не опрокинув стулья. Остались только дед Друид и ректор. «Немедленно снимите все артефакты», — взвизгнула дамочка. «Сами снимите, я расставил руки в стороны, если найдете. Хотя, я даже заплатить вам готов за это, потому что их у меня нет». Та посмотрела на ректора, он кивнул, и начались облапывания. Она даже халат попросила снять. Честно, было неприятно, вот останемся мы одни, еще куда ни шло, а никогда пристально смотрит 4 мужика. «Ничего нет», — наконец сообщила она и вернулась на свое место. «Что еще вы умеете?» поинтересовался ректор. «Я знаю в совершенстве 6 рунных алфавитов и еще 10 похуже». Для наглядности чуть ли не щелчком пальцев создал огненную печать защиты, ту самую, которой развеивал демона. Немного анимаматику, тут потребовалось постараться. Нарисовал на ладони кинетикой узор и сделал маленький прозрачный кубик. Честно, это было сложно, даже испугаться успел, что не справлюсь с первого раза. «Давайте сюда», — махнул рукой Ардрир, и я передал ему в руки куб, после чего тот пошел по рукам. «Что-то еще», — разведя руки в стороны с согнутыми вниз локтями, создал две пушистые дуги, что уходили в пол. «Достаточно. Тут сказано, вы еще умеете фехтовать и использовать кинематику». «Да, немного. Или много. Честно, сложно сказать наверняка. Вы не против спарринга, Здесь, я с недоумением посмотрел на ректора. «Да», — тот поднялся из-за стола. «Для чего-то же у вас висит этот меч у пояса?» «Ну так, вроде положено», — растерялся я. В действительности меч мне мешался, хоть и привык со временем к нему, но никогда и мысли не возникало достать. Просто этикет, норма, не более. «Прошу вас», — он обнажил свой клинок, встав в позу напротив, — «не сдерживайтесь». Я достал свое оружие, но нападать первым было страшно. Видимо, Ардрир это понял и сам бросился в атаку. Он был слишком близко, чтобы уклониться, так что парировал на удивление легко. Следующий удар уже был сильнее, как и остальные. Понимая, что вижу его намерения, уже сам начал контратаковать, а потом и изворачиваться, так как мужчина ускорился. «Достаточно», — он внезапно остановился, когда я уже начал входить в раж. Убрал оружие и вернулся на место. Он никак не уступал мне, но действовал настолько точно и легко, что тут и слишком умным быть не надо, чтобы понимать разность уровней. Лишь легкая проверка, в реальном бою мне его однозначно не одолеть. «Замечательно, просто замечательно», — улыбнулся он. «Вам есть еще что сказать или показать?» «У меня есть хранитель. Еще после пира электро идет анима». Тут же создал вихрь, от которого все бумажки со стола разлетелись. «Ой, простите». «Ничего страшного», — ответил ректор, и бумаги сами взлетели, чтобы вернуться на свои места. Источником энергии была женщина. Очень впечатляюще, сразу 4 стихии. 4? Не понял я, когда успел сказать про ГИА. Пира, электро, анима и кинемантия, тот посчитал на пальцах. Еще магия земли после воздуха, добавил я. А вот с дендро и гидро у меня не очень дела обстоят. Ничего страшного, это уже достаточно много. Что-то еще? Зельеварение, неуверенно сказал я. Мастер Элирис. Элирис и Лакитизарант говорил, что у меня талант. Теперь понятно, кто учил вас электромантии, — улыбнулся Ардрир. Не верю, что спрашиваю это, но что-то еще? Я задумался. Остальное, боюсь, опасно показывать в этой комнате. Например, ректор удивленно приподнял бровь. Взрывные печати, — пожал я плечами. Ах да, еще это вроде немногие могут. С этими словами запихнул в себя руку и достал ремешок. У всех членов комиссии отвисли челюсти. Это что? Первым пришел в себя ректор. Артефакт личины. Ну да, вы же сказали, что у вас нет артефактов. Засмеялся Дендромант. Но так изнутри же их невозможно использовать. Я удивленно посмотрел на старика. Артефакты личины на территории школы запрещены, сказал ректор. Наверное, я вам лучше дам список, на всякий случай. Итак, что-то еще? Ну, у меня есть своя техника. Невозможно, фыркнула дамочка. Покажите, пожалуйста. Ректор как-то странно смотрел на меня. Это не боевое, поспешил успокоить их. Просто, я владею глубокой медитацией. Нет, ну это уже. Успокойтесь, пожалуйста, — строго оборвал женщину ректор. Кажется, у меня появился личный недоброжелатель из педагогического состава. Или она всегда такая? Мастер Шалан Эйлай Лукинд, — гласила табличка на столе. То есть, из младшего дома Лейленд. Что ж, я тоже тебя запомню. Продолжайте, — обратился Ардрир ко мне. Лучше покажу, но нужно будет подождать. Увидев кивок, тут же закрыл глаза. Что достать? Книгу по пиропечатям, наверное. Не гирю же, верно? Та, кстати, уже перестала давить, так что уверенно чувствовал себя с этим весом. Педсостав начал совещаться. Четверо подошли к ректору, который накрылся куполом безмолвия. Я уже не волновался, так как понимал, что все равно поступлю. Адмир Дейрин, — услышал я наконец вердикт, — вы зачислены в высшую королевскую магическую школу на 4-й курс, свободный факультет. Подождите, — опешил я, — кажется, я ослышался. Вы сказали 3-й курс? «Вы действительно ослышались», — ответил ректор, «так как я сказал четвертый курс. Мы решили не ограничивать вас стихийным факультетом, так что сможете посещать те занятия, какие сочтете нужными. Но не обольщайтесь, вам все равно предстоит выбрать 10 направлений для обязательной сдачи выпускных экзаменов. Можете идти, все подробности будут направлены в письменной форме. Занятия же, напомню, начнутся через 5 дней, 1 Велена. Не опоздайте на торжественную линейку, пожалуйста». Не чувствуя ног, я развернулся на месте и направился к двери. Глава 11. ПОВ. Форма студентов не отличалась изобретательностью. Свободные брюки того же покроя, что я носил обычно, рубашка, жилетка и халат укороченного образца. Наверное, его с натяжкой можно было бы назвать кафтаном. Хотя, нет, пусть он и из плотного материала, но все равно оставался достаточно тонким. Все это безобразие имело определенную цветовую палитру, зелено-желтую с вышивкой, обозначающей социальную принадлежность как обучающегося. Тут были мотивы трехлистника как королевского клана, лютик означал ученика, ну а лилейник стремление к знаниям. Сплошная наука о втором и третьем дне названий самых обычных растений. Правда, объемы этой вышивки были подозрительно маленькими. Наверное, чтобы снизить итоговую цену, да и чтобы менее обеспеченные граждане в итоге смогли потянуть подобную покупку. В конце концов, эта одежда почти артефакт и стоимость соответствующая. По крайней мере, я так думал ровно до тех пор, пока не вошел на территорию школы и не осознал, что у большинства студентов не вышивка, а принт. Да и халаты хоть и выглядели идентично, магической одеждой не являлись. Достаточно было глянуть красными глазами, чтобы понять это. То есть это были обычные халатики, так называемые, имитация моды аристократов. Даже грустно немного стало как-то. Ткань та же самая качественная и дорогая, но не заговоренная и без подклада, который работал как аккумулятор. Тот впитывал выходящие из мага излишки энергии и направлял их на регулирование температуры. И на меня пялились. Восхищенно, с завистью, даже заметил откровенно влюбленные взгляды. Или у меня уже галлюцинации на нервной почве. Дель сильно расстроилась из-за того, что мы будем учиться на разных курсах, ведь ее взяли на обещанный третий. Фай, кстати, на первый. Было заметно, что она счастлива, но почему-то сдерживала улыбку, особенно если Китеран смотрела на нее. Еще увидел в толпе Тарана, даже помахал ему, но тот вроде не заметил. Как меня можно не заметить? Хотя, неважно, все равно рано или поздно пересечемся. Поболтав немного с невестой, я направился к сектору своего четвертого курса. Совершенно незнакомые лица, еще и расступились так, будто я прокаженный. И все же, когда ко мне в очередной повернулись поглазеть, постарался улыбнуться доброжелательно и помахал ладонью. Зашептались громче, а потом встали и подсели ко мне ближе. Парни здоровались и представлялись наперебой, я же растерялся. Поговорить ни с кем нормально не вышло, и вскоре, к моему глубочайшему удовлетворению, началось мероприятие, отчего все стихли. Ректор вещал о важности обучения для мага, что-то о борьбе со злом и защите простых эльфов, что даже в тылу эта битва продолжается, и бла-бла. Очень торжественно и скучно. Затем начал заливать про обилие талантливых студентов в этом году, а еще про переводы лучших учителей страны. Это я и так знал, оба моих мастера по аниме и электро говорили, что подадут заявку. Мое поступление произвело эффект разорвавшейся бомбы. Полагаю, с Кальвером и Ларгосом было так же. Все же, не каждый год члены королевской семьи учатся. Младшие дома не в счет, кроме ректора слово брали еще два педагога, но я слушал вполуха. Гораздо больше внимания привлекали девушки, что сидели почему-то отдельно от мальчиков и строили мне глазки. Точнее, две из них, которых и было видно с моей позиции. Даже глаза протер, вдруг мерещится. Мероприятие закончилось и к секторам начали подходить кураторы. Я пошел к тощему и очень длинному мужчине, что крикнул «Свободный факультет, за мной!». Те, что только что здоровался со мной, направились в другую сторону. Собственно, факультетов было не сказать, что прям много. Стихийный, артефакторика, целительство, военный и свободный. Первый самый многочисленный, так как подразделялся на отдельные крупные кафедры, а последний самый малочисленный. Мы зашли в просторную аудиторию на первом этаже здания школы, всего лишь 27 эльфов, причем все парни. Девушек в принципе было мало, навскидку четверть учащихся, и ни одной на свободном факультете, печаль. Длинные столы-лавки, примерно как и ожидал, приличных размеров сцена для педагога с кафедрой и столом, доска до потолка, атмосферненько, все из дерева в минималистичном стиле. Ну и горшки с плетущимися и не очень растениями у окон, куда ж без них. Поскольку у нас внезапно новенький на курсе, куратор многозначительно посмотрел на меня со своей кафедрой, тут же все обернулись, повторю основную информацию. Меня зовут мастер Малфурион Дол Тесселин, веду курсы высшей математики. Итак, Дол, значит Делиан, семья невесты моего майонезного братца Кальвера. Представитель младшей семьи, значит, тут же проанализировал я. Главная особенность свободного факультета, продолжал вещать препод, в первую очередь, как это ни парадоксально, свободное посещение. Вторая особенность, вам придется сдавать максимум экзаменов в сравнении с другими студентами, хоть и на выбор. Поскольку некоторые предметы могут идти одновременно, то вы сами обязаны выбирать, какие посещать и в какое время, как чередовать. Обязательно запомните старост тех групп, занятия с которыми будете посещать. Все задания и новости вы будете получать у них лично, никто за вами бегать не обязан. Особо одаренные, он сделал невербальный акцент на одном парне с недовольным лицом, могут вообще не посещать уроки и спать до обеда. Хотя, сейчас у нас обновленный именитый педагогический состав. Так что тебе, Квинто Стил Селебрин, я бы настоятельно рекомендовал начать спать ночью и перестать прогуливать. Тил, что за Тил вообще? Не приходит на ум ни одна фамилия. Видимо, из другого города паренек, надо будет потом не забыть глянуть. А что я? Пробурчал тот. Я ничего. Именно, ты ничего. Одним чудом на второй год еще ни разу не остался. Это потому что я гений, вы же знаете. Знаю, что лентяй, но это к делу не относится. Итак, главное, сдавать вовремя срезы, контрольные, доклады и рефераты. Это не касается физкультуры. Время одно и то же для всего потока. А теперь я раздам вам анкеты со списком всех возможных занятий. Выбирать можно сколько угодно и уже потом решать, что именно будете сдавать экзаменом, а что зачетом. Эта информация скорее для школы и педагогов, чем для вас самих. Полное расписание занятий, которые начнутся с завтрашнего дня, вы можете найти на доске. Он не глядя показал себя за спину на нарисованную мелом таблицу. Большая, не думаю, что лично строчил все это. Перепишите, чтобы не потеряться. Если что, точно такое же висит в холле школы. Когда до меня дошел листок, то чуть глаза на лоб не полезли, более 40 пунктов. Но выбрать было не так и сложно, ведь уже знал, что нравится. Артефакторика материалы, артефакторика символика, искусство печатей, зельеварение, пиро, электро и анимомантии, раздел физкультуры фехтования и много чего еще, чем и так в принципе занимался и имел представление. Особенно удивил предмет основы колдовства. Почему только основы? И почему вроде как запрещенное направление изучают в маг-школе? Естественно поставил галочку напротив. В итоге вышло 25 предметов, которые интересовали хоть как-то. Слушаю, покосился на меня учитель, когда поднял руку. А аниматика только в академии изучается? Все верно, кивнул он. Жаль, тихо вздохнул я и понял, что вышло как-то громко, ведь шелестящий и перешептывающийся народ притих. «Слушай», — обратился ко мне шепотом рядом сидящий так, что слышали все, «а ты правда это, основы аниматики знаешь?» «Естественно», — кинул, и улыбку сдержать не смог. «Покажи». Только и смог выдавить, переведя взгляд на куратора. Тот громко вздохнул и покачал головой. «Все в курсе, какое неизгладимое впечатление ты произвел на приемную комиссию. Даже сам ректор остался доволен», — сказал он. «Так что привыкай к роли звезды. Хотя, ты, наверное, и так привыкший, принц», — хмыкнул он. «Давай выходи». Он показал на свободное пространство своего постамента. «Я же завис. Звезды или айдолы существовали и здесь, или их лучше назвать лидерами мнений. Нет интернета, так что все местного разлива и не особо зазвездившиеся, но имеющие свою фан-базу, с которой организовывали встречи. Этриан много чего мне рассказал о жизни простоэльфинов. Спасибо, мастер Малфурион, вы лучший». Тут же наперебой затараторили студенты. Я был растерян, но все же поднялся со своего места и прыгнул вперед, помогая себе кинематикой. Народ снова притих, и я уже было подумал, что сделал что-то не так, но учитель вообще не подал виду. Он лишь протянул ко мне руку, требуя листок. «Молодой эльф, ты уверен?» Поднял он пристальный взгляд на меня. «Немного ли? Так я учиться ведь сюда пришел, рассеянно пожал плечами. «Да и так немного разбираюсь в некоторых предметах, а в некоторых даже много. Вот». Тот радостно улыбнулся и посмотрел на малочисленную аудиторию. «Учитесь, бездари. Вот для каких эльфов создан этот факультет. Для тех, кто не скован рамками, а не для бездельников, любящих поспать. А чего опять я?» — возмутился Квинтас. «А я не только о тебе, а то не знаю, что остальные с разной степенью периодичности пропускают занятия без уважительной причины. Пользуйтесь особым положением студентов свободного факультета. Адмир», — обратился он ко мне, — «ты ведь не ради лести математику выбрал?» Открыл рот, закрыл, опять открыл. «Да что сказать на такое, учитель, что вы такое говорите? Как вообще можно быть магом и не знать высшей математики? Разве она не обязательный предмет?» Моя анкета упала из его рук на кафедру, он начал аплодировать. «Вот, учитесь, хоть кто-то понимает базу». Он вышел из-за кафедры и обнял меня, после чего звонко поцеловал в лоб. Я был в полнейшем шоке, даже инстинктивно кинетическим щитом покрыл себя, а студенты в большинстве своем скривили кислые мины. Разве что Квинтас и еще парочка остались равнодушны. Только выпустил из своих объятий, я сразу же вытер свой лоб, отступая на несколько шагов в сторону от этого психа. Конечно, там ничего не могло остаться из-за защиты, но все же чувствовал себя, мягко говоря, не очень. Он что вообще себе позволяет? Я ж принц. Да даже если не брать в расчет это, как же личное пространство? Тактильность есть в культуре эльфов, но даже так это откровенный перебор. «Покажи эти бездари манематику», — дрогнувшим голосом сказал учитель и даже смахнул слезинку. Расчувствовался. «Все преподы такие странные или он один особенный? И объясни, какую роль играет математика в этом безусловно сложном процессе?» На этот раз я взял лист бумаги и нарисовал символы, после чего объяснил, что каждый означает, зачем скреплены, на отдельном листке расписал простой расчет необходимой энергии и, наконец, влил силу, на этот раз пира для большего визуального эффекта. Поначалу чувствовал себя неуверенно, но мастер Малфурион подбадривал и кивал постоянно, так что осмелел и к концу короткого рассказа вел себя сам как препод, наверное. «Математика способна творить не меньшую магию, объясняя то, что невозможно увидеть или ощутить. А если совместить ее с маной, то предел потенциала оценить очень сложно, как и объем тех расчетов, что придется совершать для действительно высших заклинаний». Когда дело дошло до визуализации, студенты были восхищены, так что наклепал им шариков кинетических и раздал пощупать. «Можете забрать, все равно исчезнут через 3-4 дня», — сказал я. «Правда? Класс». Похоже, последнюю часть фразы они не услышали, но это и не важно. Сделав несколько фокусов, я стал объектом всеобщего внимания. То, как эти парни смотрели на меня, воодушевляло. Это странное ощущение мне нравилось, хотелось, чтобы занятие не заканчивалось. Да и даже после гонга никто не спешил расходиться, ведь классный час был единственным на сегодня. Я рассказывал очевидные вещи, а на меня смотрели как на героя, ни с чем не сравнимое ощущение, и оно мне нравилось. Но ничто не длится вечно, зашел еще один член педагогического состава и разогнал всех. Я шел буквально в центре группы, все однофакультетники будто прилипли ко мне, что льстило. Переписав расписание, мы отправились в общагу. На первом этаже возле одного из кабинетов толпились эльфы. Нас тут же пропустили вперед и выяснилось, что это за вхоз. Каждому выдавался ключ под подпись от новой комнаты. Расставшись с последним своим новым знакомым, остановился возле приоткрытой двери и недоуменно моргнул. «Ты еще кто такой?» Я с возмущением уставился на парня лет так чуть за 20. «Что делаешь в моей комнате?» Отец говорил, что буду жить один. Плюшка для привилегированного меня. Принц же, в конце концов. Но сейчас в комнате сидела одна наглая рожа и таращилась на меня. И да, две кровати. Почему их две? В нашей комнате, спокойно сказал он и добавил, будто вспомнив. Ваше высочество, даже вежливо кивнул, склонившись корпусом. Я просто развернулся на пятках и направился обратно к завхозихе. Народ меня сторонился, что не могло не радовать, так что под тяжелым взглядом из помещения ретировались все. Да и я один тут был четверокурсником, а это уже знали абсолютно все. Что-то случилось. Женщина смотрела на меня взглядом невинного ребенка. Дылда. Сидит тут в своем микрокабинете чиновника и упивается пародией власти. Почему в моей комнате живет еще один парень? Но не девушке же там быть, засмеялась она. Я должен был жить один. Вы ведь сами сказали, что ключ от моей комнаты, где я буду один. Регламент школы: ко всем работникам и учителям следовало обращаться на «вы», когда часто для аристократа и меня как члена королевской семьи предполагалось всем тыкать, даже тем, кто старше значительно по возрасту. «Я так сказала», — она удивленно похлопала глазками, но слишком очевидна была актерская игра. Она специально переигрывает или действительно считает, что выглядит естественно. Наверное, заработалась и совсем из головы вылетела. Сейчас четверокурсников четное количество, а по правилам все должны жить попарно. «Прости, я ничего не могу поделать». Ох, эта лживая печаль в интонации. «Ясно, понятно», — снова развернулся и вышел, ударив кого-то дверью. «Подслушиваем», — обвел я народ взглядом. «Фу, стыдоба». Гордо поднял голову и направился к себе. «Не, ну не угрожать же, типа пожалуюсь папе и завтра же вылетишь со своей должности, да и не отрываться же от коллектива, верно? Хоть у меня и есть супершпион, он ведь не полноценный эльф, нюансов может и не понимать. Сосед в этом плане понадежнее как источник информации, наверное». Вернувшись, начал расстилать постельное. Парень будто вообще не сдвинулся с места, прирос к своей кровати, еще и имитировал статую. «Звать как?» – спросил я, плюхнувшись на стул рядом со столом. Парнишка тут же расцвел, поднялся на ноги и вытянулся. «Индерин Ракант, 4 курс, военный факультет», – будто отчитался он. «Кстати, оружия ни у него, ни у меня не было, на территории школы в учебное время нельзя никому, кроме ректора, а также учителя по фехтованию. Аристы сдавали свое добро охране, она и выдавала при выходе в город по выходным». «Это понятно, что не первый», — вздохнул я. «Ты один раньше жил?» Он растерялся, я прищурился. «Нет, мой сосед переехал к другу, его сосед». «Неважно», — отмахнулся я. «Никакой личной жизни из-за тебя теперь». «Дарей?» — тот появился в образе четырехлетки и подошел вплотную к Индарейну. Тот опешил и будто дышать перестал. А когда фей взлетел, вообще упал на кровать. «Слабак», — фыркнул хранитель и повернулся ко мне. «Он мне не нравится». «Мне тоже много чего не нравится», — пожал я плечами. «Но первые занятия только завтра, уснуть можно от скуки». «Пошли к Тарану сходим», — предложил фей. «А давай», — кивнул я и направился к выходу. «Это что, хранитель?» Дар речи наконец вернулся к парню, но отвечать я не стал. Первый этаж общежития пустовал, так как туда заселялись школяры, учащиеся подготовительных курсов. Занятия у них начинались позже, аж с первого саавина, то есть через месяц. А вот на втором этаже первокурсники. Фей уже знал, где мой дорогой друг обитает, так что шел уверенной походкой и чуть ли не выбил дверь с ноги. «А вот и я», — широко улыбнулся я при виде испуганного знакомца и одного мутного типа, видимо, его соседа. «Рассказывай, как ты тут?» «Я нормально», — он покосился на соседа. «Вот, учебники разбираю». «Какие еще учебники?» — не понял я. «Из библиотеки. Мы с Эльранисом заехали еще со дня регистрации кандидатов на поступление, так что успели тут обжиться», — он виновато опустил глаза. «Остальным, наверное, объявит все это на занятиях». «Ясно», — я без стеснения уселся на его кровать. «Давай рассказывай, уже много подкатило желающих познакомиться со мной». «Эма, что?» — Таран удивленно посмотрел на меня и отложил книгу на стол. «Что, не было такого?» Уже я искренне удивился. «Было», — он отвел взгляд в сторону, смутившись, после чего покосился на соседа с наглой рожей. «Гони всех таких в шею. Хотя, нет, покажешь мне потом, чтобы запомнил и никогда не общался». «Но почему, Таран? Ну ты ж взрослый парень, а ведешь себя как ребенок», — покачал я головой. «А то не ясно, что с такими меркантильными личностями каши не сваришь. Настоящих друзей ты должен интересовать, а не твоя семья или те, с кем знаком». «Наверное, ты прав», — как-то приуныл он. «Слушай, а как там?» — я осекся, посмотрев на соседа. «Пойдем прогуляемся». Потянул парня на улицу в парк, где начал расспрашивать о всякой ерунде. Поначалу Таран выглядел зажатым, но потом стал сам собой, после чего уже и я почувствовал себя свободно. Просто, парень был совершенно таким же, каким его и помнил. «Завтра начнутся полноценные занятия. Волнуешься?» — поинтересовался у него. «Конечно, на мне столько ответственности», — вздохнул он. «О чем ты?» «С меня взяли оплату только за первые 2 месяца, а потом сказали», — он замялся, — «что по результатам первых экзаменов назначат именную стипендию». «Что?» — я сам удивился. «А разве это не ты сделал?» Он тоже удивился. Ректорат сказал, что сами Дарины сформировали именной грант на оплату обучения, но назначит его только если сдам все зачеты с первого раза, а экзамены на высший балл. Если провалюсь на сессии, то придется самому платить. Это такая ответственность. Я ведь сам не имею денег, засмеялся я. Говорить о подарке деда не хотел, как и тратить его на подобную чушь. Они все родительские, даже эта форма. Кстати, смотрю, ты раскошелился. Я потянул за край его халата, обнажая подклад магической одежды. Заплатил ведь не за весь год, он смутился. Осталось много денег, вот и подумал. Потом ведь могу и подзаработать в случае чего. Говоришь так, будто в чем-то обвиняю. Халат классная вещь, ведь и стоит каждого золотого. Ты прав, улыбнулся Таран. Магическая одежда потрясающая. На нас пялились редко проходящие мимо студенты, но никто не подходил и не мешал. А я то ли слишком устал, то стал привыкать к этим взглядам. Завтра начнется настоящая учеба, и мне жутко интересно, чем она отличается от репетиторства. А еще надо продумать график посещений, ведь некоторые занятия и правда пересекались. Увы, раздвоиться я не в состоянии. Глава 12. Интерлюдия. Таран одновременно ждал и боялся встречи с Ксандром. Тот аристократ, что подошел к нему сразу после ухода Айлалы, изъявил желание поселиться вместе. И хоть самому парню этого не хотелось, он не решился отказать. А потом Эльронис Мармент из Эллидера, как он представился, задавал очень много вопросов, от которых Таран ощущал внутренний дискомфорт. Он хотел узнать об Адмире все, вплоть до предпочтений в еде, развлечениях, его манере вести себя и общаться. Многим словам не верил, но не ругался из-за этого. «Я хорошо заплачу тебе, Таран Килванин, если будешь способствовать развитию моей дружбы с принцем Адмиром. Тебе ведь нужны деньги, верно? Друзья не продаются». Эльронис громко засмеялся, перебив его. «Ты только что рассказал мне о своем друге многие довольно интимные детали. Как считаешь, он оценит такой поступок? Да и разве я пытаюсь купить живого эльфа, лишь сблизиться, за помощь в чем и готов платить? А денег, как ты должен знать уже, много не бывает. Пошлешь отцу, купишь дорогой подарок маме. Как считаешь, они оценят такой поступок? В конечном итоге, отложишь на открытие своей артефактной лавки. Тебе лишь нужно помочь создать мне благоприятный образ в глазах Адмира, не более того. Даже если в итоге ничего не выйдет, ты все равно останешься в плюсе. Ну разве не выгодная сделка, а, Таран? Именной грант, деньги от аристократа. Такой шанс выпадает раз в жизни. Отец всегда говорил, что если откроется дверь фортуны, то нельзя упускать момент заскочить в нее. Да и ничего криминального ведь у него не просит. Вечером пришла Айлалы, они вместе погуляли по саду, и лишь вернувшись в комнату, парень осознал, что снова проболтался. Только вот девушка действовала куда аккуратнее. Она была ненавязчивой, и Тарану казалось, что это его инициатива познакомить новую подругу с принцем при первой хорошей возможности. И все же, чувство вины глубоко засело в сердце парня. Он сознательно избегал встречи с Адмиром, а когда тот внезапно улыбнулся ему издалека и помахал рукой, то сам не заметил, как убежал. Обнаружил себя уже за углом здания, трясущимся от ужаса. «Ты что делаешь?» От голоса Эльрониса Таран вздрогнул и медленно повернул голову. «Почему сбежал? Тебе следовало подойти и поздороваться, познакомиться с его девушкой». «Да девушкой, уже вся школа знает, что принц помолвлен с Элидилькой Таран. Только не говори, что не в курсе», — хмыкнул парень. «Это высокий дом Пеларгера, если что, славится своими аниматехниками. Весьма продуктивный союз, если он все же случится, Китаран. Я слышал эту фамилию». «Верно, ее дядя будет вести занятия по анима, естественно. Лучший учитель по магии воздуха во всем Амрате. Вот видишь, я тоже делюсь с тобой информацией, так что не нужно так бурно реагировать. Веди себя естественно, ты же не делаешь ничего криминального. Просто поможешь мне и все, простая услуга». «Да понял, я понял», — сквозь зубы проговорил Таран. Челюсти так и сжались от обиды и злобы на себя. Как так вышло, что он вляпался во все это? Раз понял, то иди поздоровайся, прощупай почву. Когда будет удачный момент, представишь меня ему. Таран обреченно выдохнул и медленно направился к гудящей толпе студентов. И вот что ему делать, если уже обещал Айлалы познакомить ее при первой же возможности. К счастью, вскоре началась торжественная часть мероприятия, а потом всех разобрали кураторы. С Адмиром так и не удалось поговорить. Похоже, удача действительно благоволит ему. Нужно лишь немного постараться. А потом Ксандр, словно ураган, ворвался в его комнату. Как всегда, веселый и неугомонный. Казалось, он ничего не боится и знает все на свете. И выжидающе смотрит, когда же Таран признается во грехе. Разговор еще этот завел о тех, кто захочет познакомиться с принцем через него. И все же Таран не смог открыться. Несколько раз собирался, но слова так и застревали в горле. А потом Адмир ушел, оставив его на лавке разбираться с угрызениями совести самостоятельно. Пов, духи леса, или элементали, как их принято называть, имеют ту же природу, что и демоны, вещал с трибуны учитель. Но они в некотором роде безопаснее порождений бездны и часто слабы. Также могут использовать натуральные силы природы, в чем и отражено их название. Это самые распространенные сущности, и вам предстоит сталкиваться с ними постоянно. Если, конечно, кто-то изберет путь защитника, хмыкнул он и дополнил гораздо тише. В чем я сильно сомневаюсь. Основы колдовства шли первым предметом, что я выбрал. По удачному стечению обстоятельств, он не пересекался с остальными мне нужными. Точнее, это занятие велось два раза в неделю для всех факультетов, и посещать его мог с любой группой. И да, существовало оно только для последних курсов. Вел предмет мужчина явно пожилой, хоть и выглядел лет так на 40-45. По меркам эльфов, древний старик. Еще его выдавала презрительная усмешка, но вкупе с усталыми глазами, она не воспринималась негативно. По крайней мере лично для меня. Мужчина был ворчливым и недовольным, вся группа сидела с такими лицами, будто их сюда палкой загнали. Хотя и у меня выражение вряд ли было лучше. Говорил он сухо, без примеров, и как позже узнал, слово в слово из методички, которая на 50% имитировала учебник. В принципе, на занятия можно было и не ходить и ограничиться бумажными источниками. А еще было дико скучно не только из-за подачи материала, но и его сути. Настолько банальные вещи, что я уснул. Впервые. Поверить не могу, что так начал свой реальный учебный год. Возможно, приемная комиссия имела двойные мотивы, определяя меня на свободный факультет. Неожиданным открытием для меня стало то, что теперь я пересекался буквально со всеми группами, с кем-то чаще, с кем-то реже. Или дело в том, что нахватал всего понемногу. Отец предполагал, что гарантированно буду зачислен на стихийный факультет на направлении пиромантии. «Ваше высочество», — разбудил меня какой-то паренек, осторожно толкая в плечо. Занятие закончилось. Он буквально шептал это и выглядел испуганным. Я поднял голову и огляделся. Аудитория была совершенно пуста. Черт, а я ведь хотел со старостой пересечься. Я потянулся и зевнул, после чего перевел взгляд на эльфа. Какое я тебе высочество, такой же студент, как и ты. Зови просто, Адмир. Ну, можно и по фамилии. Я ведь не знаю, может еще кто в группе есть с таким именем, пожал я плечами. А Адмир, а так правда можно обращаться к вам? Тот не верил своему счастью. Я окинул его с головы до ног оценивающим взглядом, присмотрелся в лицо. Вроде на умственно отсталого не похож, хотя, кто знает этих красавчиков-эльфов. Ты регламент учебного заведения читал вообще? Читал, но ты же принц, Адмир Дейрин. И что теперь? Я студент, как и ты. В регламенте же сказано, что вне зависимости от статуса и происхождения на территории школы все равны. Ну, написано-то оно может много чего, неуверенно ответил он, мня свою сумку в руках. Смотрел куда угодно, но не на меня, будто боялся задержать взгляд больше, чем на секунду. Надеюсь, подобное мнение на материал в учебниках не распространяется, а лишь на надписи на заборах, а регламент к такому творчеству вроде как не относится. Ты лучше скажи, кто староста в твоей группе? Я. Да, даже немного удивился своей удаче. Ты-то мне и нужен. Зачем? В смысле, сверить расписание предметов. Я ведь с вами буду еще на геомантию ходить и руны. Да и препод там ничего за учебники не говорил, а то сам видел, я его немного прослушал. После колдовства было зельеварение вместе с целителями. И, кажется, я понял, где обитают все эльфийки, половина группы девушки. А вот мое появление будто вызвало недоумение. Еще и занятие оказалось не лекцией, а практикой. Как выразился препод, восстановить навыки, упущенные за лето. Меня мужчина пытался игнорировать и выдал до обидного простое задание. Даже разрешил в методичку заглядывать, которую сам положил на стол каждому студенту. В пару поставил девушку, когда все получили индивидуальные задания. Не знаю, может ей что-то не понравилось в моем взгляде, но эльфийка отошла к краю стола и осталась лишь наблюдать за мной, постепенно увеличивая глаза. И было почему. Я достал чан, что находился внутри стола, и принялся готовить, на глаз заливая и закидывая ингредиенты, лишь изредка их отвешивая. Мастер Лирис хорошо натренировал, так что я прекрасно знал, чего, как, когда и сколько надо кидать. Разумеется, в какой-то момент добавлял маны, а потом использовал электричество для ускорения процессов. Глаза мои светились, ведь так гораздо проще ориентироваться в процессе. Вуаля, микстура от простуды высочайшего качества готова. Одно из самых полезных зелий, ведь на задании халата можно лишиться, и тогда верная смерть от осложнений типа пневмонии где-то в глуши. Аромат пертуссина мне тоже нравился, кстати. Самые простые ингредиенты, естественно, здесь они подготовленные, но я прекрасно знал, как сделать все это в полевых условиях. Охладил чан особым способом и поднял голову, намереваясь найти взглядом препода, но тот оказался под боком. Он сам взял ложку из моих рук и попробовал лекарство. Все выглядит идеально, но что за привкус? Он с прищуром посмотрел на меня. Так это продвинутая версия, пожал я плечами. Добавил лимонник и еще парочку ингредиентов для восстановления сил. Такое не стыдно брать с собой в дальний поход. В стандартном рецепте ничего подобного нет. Так вы и не говорили соблюдать стандартный рецепт. Задание звучало максимально просто: сделать лекарство от простуды. Вот оно, я указал ладонями на свой чан. Хорошо, ставлю тебе высший балл за это занятие. А тебе, он повернулся к девушке, удовлетворительно, если не успеешь к концу урока разлить все это по банкам и магию воды не использовать. Не хватало еще испортить настолько ценный продукт. Наверное, это был немного перебор, но я не стал возникать. Учитель же отвел меня в сторонку, поспрашивал про самые распространенные зелья, которые я, естественно, умел делать, после чего дал список литературы и отправил в библиотеку. Третье занятие – стратегия ведения боя. Вообще был без понятия, что это и с чем едят, потому и записался. Пришел заранее, так что успел познакомиться со старостой и еще парочкой парней-водников. Девушки в группе также имелись, но пока только смотрели на меня издалека. А потом зашла она, учительница, и я заполз под парту, потому что это была Антрис Нитарн. Когда эта девка вообще вернулась в Ильмарин и заселилась, выходит, не во дворце, иначе Этриан бы сообщил. Антрис выглядела сексуально, даже слишком. Брючный костюм и распахнутый халат, рубашка с верхними расстегнутыми пуговицами, обтягивающая на манер корсета жилетка. Брюки хоть и не в облипку, но прекрасно очерчивали ее бедра. Густой хвост каштановых волос на макушке, алые губы, очки бы ей и указку для полноты образа. Но выделялись не только ее темные волосы на фоне всех нас блондинов, но и ярко-синие глаза. Не думаю, что многие выезжали за пределы Амрата и могли видеть других эльфов, отличных от себя. Не один я был в шоке, вся группа зашепталась в духе: у нас предмет будет вести женщина, что ли, еще и иностранка, другие же: вау, какая красотка. О, дурни, молитесь, чтобы практики не было. Адмир, ты чего? Зашептал мне сосед, он же староста Джулис Элаутин. А чего я? Я ничего, инстинктивно вышло как-то, и глупо ведь как-то вот так прятаться. Так что решил медленно выползти, и как назло столкнулся со взглядом Анрис. Ручка упала. Тут же выхватил предмет из сумки под столом и показал. Но, думаю, глупая улыбка выдавала меня с потрохами. А я уж было подумала, что ты не рад видеть своего мастера, усмехнулась она. Не волнуйся, никаких экспериментальных направлений магии, лишь скучная теория. Кстати, давайте приступим к ней. Да уж, жирный намек на расплавленное железо, в котором купала меня. Но она уже вела занятия и не смотрела в упор, уже хорошо. Ты ее знаешь? Заинтересованно обратился ко мне парень. Да, страшная женщина, я даже ладошку приложил, чтобы та ненароком не услышала. Лучше ее не злить. А еще она родственница Аранского короля. А, то понимающе кивнул. Тогда ясно, откуда ты ее знаешь. Это что, тебе ясно? Нахмурился я. Вы оба королевских кровей, но я не всех представителей королевских семей видел вживую. Адмир, ты ведь расскажешь нам? Выхватил я голос Анрис, когда та назвала мое имя. А, что? Растерялся я. Нам всем расскажешь, о чем шепчешься с соседом. Наверняка ведь что-то интересное и очень полезное, что гораздо нужнее какой-то там стратегии. Простите, мастер Анрис. Тут же попытался я сгладить ситуацию. Хочешь, я ее вырублю? Услужливо предложил Рей. Нет, конечно. Отработаешь свое поведение потом, перед практическим занятием поможешь подготовить кабинет. О, Карелан, за что? После занятия пришлось остаться по настоянию учителя. А потом я услышал, как щелкнул замок двери. Мать моя женщина. Анрис, я нервно улыбнулся, смотря на нее. Мастер Анрис, забыл, с усмешкой на губах она подходила ближе и ближе, а я пятился, пока не споткнулся о ступеньку лестницы, что вела к выходу. Тут все лекционные аудитории имели структуру амфитеатров. Девушка дернулась и поймала меня в полете, прижав к себе и своей груди. «Мне кажется, ты немного напряжен», — сказала она, постучав по моей кинетической броне пальцем. Прозвучало как обычно, похоже на арбуз. Если бы она магией не усиливала, то звука никакого бы не было. «Неужели боишься меня?» «Нет, пришлось приложить усилие, чтобы снять защиту и ощутить ее мягкое тело. Может, отпустите меня? Мне кажется, учитель не...» «Да какая разница?» Оборвала она меня. «Нас ведь никто не видит. До меня тут слухи дошли, что ты помолвлен кое с кем. Неужели серьезно? А вам какая разница?» Недоумевал я по большей части потому, что считал, что она все прекрасно знает. «К чему тогда этот цирк? Может, я сама хотела выйти за тебя? Не думал, что...» «О!» И тут она не выдержала. Отпустила меня и звонко рассмеялась, хватаясь за живот. «Какой же ты забавный, стесняшка. Неудивительно, что Шир так заинтересован тобой. Мы просто друзья», — нахмурился я, так как намеки не нравились. «А вот какие у тебя мотивы? Я слышал, ты что-то с Ларгосом мутишь». «Ох, какие выражения!» Она облокотилась о парту пятой точкой и начала крутить пальцем прядь из своего хвоста. «Любишь ты выдумывать странные выражения?» «Звучит, между прочим, грязно. От ответа то не уходи, а ты не уходи от обязательств. Занятие через 3 дня, на первой паре. Только попробуй не явиться», — прищурилась она. «Свободен». Замок щелкнул, и я понял, что дверь открыта. «Ты ведь не предашь Шира? Вас так много связывает. А Ларгос знатная сволочь. Нелестно ты отзываешься о своем брате», — захихикала она. «Прям как он и говорил. Думала, шутит. Ага, то есть ты с ним много общалась? Не надумывай себе лишнего, Адмир». Она подалась вперед и потрепала меня по волосам, отчего тут же сделал шаг назад. «Надумала мне тут прическу портить, что другие эльфы подумают, если выйду взлохмаченными. В общем, первый день прошел вполне себе нормально, учитывая, что в большинстве случаев другие студенты ко мне то ли стеснялись, то ли боялись подходить. Идеально. Да и Анрис оказалась не так страшна, хоть лучше бы ее не было в школе вообще. Кормили нас 4 раза в день, один из них в школьной столовке, остальные в общажной. К слову, школьная работала начиная от завтрака и заканчивая ужином, так что можно было прийти в любое время поесть, а вот в общаге строго час на каждый прием пищи. Ограничений в объеме также никаких, кроме 2 весьма печальных для меня фактов: отсутствие мяса в меню и сладкого. Нет, чай с компотом были вполне себе сладкими, но недостаточно, а о конфетах вообще говорить не приходилось. Так что в первый же день я набрал 10 кружек и выпарил их, получив густой сироп, который высушил в виде леденцов. Одним из них угостил Тарана, который на все мои манипуляции смотрел квадратными глазами. Хотя, не он один был в шоке. Все же я магичил посреди столовки. В правилах было что-то о том, что нельзя магичить вне школьного здания, но помещение ведь находилось внутри. Да и действовал аккуратно, пар охладил и разлил обратно по кружкам. Я никому не мешал, честно. К сожалению, долго радоваться мне не дали. Подошли взрослые и повели в кабинет ректора. «За что?» – возмутился я уже в коридоре. По столовке то шел гордо задрав нос. «За все хорошее», – ответил один мужик. «Вообще без понятия, кто они, может и преподы. Сказано же, нельзя магичить вне занятия и специально отведенных мест. Нет, в правилах сказано только о пределах школьного здания и внутреннего дворика. Да и я же ничего такого не делал, никого не поранил, беспорядки не организовывал. Вот с ректором Ардриром Клараром об этом и поговоришь. Мы эльфы подневольные», — улыбнулся второй, когда первый все говорил с кислой миной. «Если поступит разрешение, то можешь и дальше свои конфеты делать. А пока...» Он бросил взгляд в конец коридора, где находилась большая дверь, наверное, того самого ректора. Глава 13. Пов. Ардрир Клараран сидел за своим огромным столом со стопками бумаг и что-то усердно правил. Читал и время от времени зачеркивал с недовольным выражением лица. Все это в полной тишине, похоже, какое-то заклинание на комнате. Ну, или шумоизоляция такая хорошая. «Присаживайся, Короткая фраза, даже голову не поднял. Я беззвучно прошелся по ковру, занял место на одном из двух стульев напротив ректора и принялся ждать. Немного волновался, наверное, но был уверен в своей правоте, что подбадривало. Наконец, ректор отложил ручку и устало вздохнул, откинувшись на спинку кресла. Тут же начал внимательно разглядывать меня, а я его. Признаюсь, впервые ко мне кто-то попадает на второй день занятий. Обычно недели через две первые инциденты случаются. Но чтобы кто-то делал конфеты в столовой, он хмыкнул, это что-то новенькое. Дашь попробовать? Последнее осталось, протянул ему леденец. Фруктовое. Какой компот? Пожал я плечами. Я отправлю письмо отцу. Он потянулся к кипе бумаг, выдернул чистый лист и положил перед собой. Чьему? Твоему. Тому самому, который король, ответил он, продолжая что-то писать. Зачем? Чтобы передал тебе сладостей. А то, боюсь, до выходных не дотерпишь. Случится большой скандал, если ты однажды ночью вынесешь весь сахар с кухни. Он отложил ручку и сложил лист вчетверо. Но я же не делал ничего такого, и тем более не планировал. Это пока что, хмыкнул он. А если другие студенты начнут литрами потреблять чай, придется сократить количество сахара на кружку. Дурной пример заразителен. Он начал запечатывать конверт, потом подписывать его. Я могу идти? Да, конечно. Довольный, чуть ли не в припрыжку вышел из кабинета. Хороший все же мужик этот Ардриер Кларен, сразу мне понравился. Так, еще два предмета и можно сходить на физкультуру к первогодкам. Просто потому что только у них она была в это время, а я привык фехтовать каждый день и не хотел терять форму. Ну и на Тарана хотелось глянуть, конечно. Хоть он и пошел на артефактолога, на арене ведь выступал вполне успешно. Интересно, а наличие спортивной формы только у девушек можно считать дискриминацией? Физкультура шла в обычной одежде для парней, а вот женская вариация школьной формы подразумевала платье, в котором особо не побегать, так что эльфийки переодевались в брюки. Никакой раздевалки не было, сначала шли в общагу, а потом уже на занятия. Во внутреннем саду находились специальные зоны для бега, фехтования, прыжков, силовых упражнений и прочего. Все это зонировано кустами и деревьями, так что здесь вполне можно было и прогуливаться, не наблюдая всей атрибутики. Из-за этого пришлось немного побегать, чтобы найти нужное место, простая площадка и препод с мечом на поясе. То, что нужно, учитывая, что выглядел я на свои 17, еще и ростом ниже многим, надеялся вполне успешно затеряться в толпе первогодок, но не учел того, что меня знали в лицо абсолютно все, а когда на тебя в упор смотрит несколько десятков глаз, то становится не по себе. И тут я заметил знакомое лицо, сосед Тарана с рожей подлеца. Вот не знаю, что-то в нем такое было, но по внешности не судит, верно? Привет, подошел я к нему. Стоящие рядом просто обалдели и вылупили глазище еще шире. «Ну, привет», — хмыкнул парень, окинув меня оценивающим взглядом. «Ты вроде как Эльранис», — вспомнил я разговор с Тараном во время обеда. Спрашивал, нет ли проблем с соседом, и тот сказал, что нормальный парень и имя назвал. Даже начал немного нахваливать. Мне показалось, что он просто хотел оградить его от моих подозрений. Или думал, что я могу просто подойти к нему и сказать что-то нехорошее. Как же народ вокруг зажужжал. Они знакомы, откуда? Он же принц, а это просто Ариста. Да не просто, он из высокого дома, но откуда-то на отшибе, никто он и звать никак. Следи за языком, дурень. Почему он, а не я? Ёлки-палки, сколько всего можно вот так узнать? Эльранис же стоял с таким видом, будто ничего не слышит, а вот я даже немного растерялся. А ты вроде как Адмир, сказал он с запозданием, будто думал о чем-то, или переваривал услышанное от статистов, а потом просто протянул мне руку. Будем знакомы? Да как он посмел, совсем страх потерял. С принцами так вольно, лучше бы всего этого не слышал, честно. Они хоть понимают, насколько громко болтают? Руку все же пожал. Может, он и правда нормальный парень? Ты ведь четвертый курс, что здесь забыл? Я не просто четвертый курс, поднял я палец вверх. Я свободный факультет, имею право посещать любые занятия в рамках своего курса, хмыкнул он. Не придирайся к мелочам, отмахнулся я. Так фехтовать любишь? Что может быть лучше боя на мечах, разве что на кулаках? Рассмеялся я, и Эльранис за мной. Выглядел он вполне естественно, когда остальные притихли. Охоту любишь? Только если кто-то потом мне это вкусно приготовит. Что-то мне начинал нравиться все больше и больше этот парень. Зря, наверное. так старательно игнорировал его. И не говори, на меню в столовке без слез не взглянешь. Не у всех настолько изысканные вкусы, хмыкнул парень. Ты хотел сказать, не все настолько зажрались? Эльронис сначала хрюкнул, потом рассмеялся. В это время прозвучал гонг, и народ выстроился в линейку. Все 37 эльфов. Военный факультет отсутствием студентов не страдал, и это ведь одна из трех групп. Стихийников так еще больше, одних дендромантов, как всех военных. Началась перекличка, и я завис. Впервые кто-то ее делал. Возможно, это потому, что всех студентов последнего курса преподы уже в лицо знали. Или этим староста занимался, а ты не староста случайно, шепнул стоявшему рядом Эльронису. Нет, жаль, что ты здесь делаешь. Препод смотрел прямо на меня. Пришел позаниматься, как-то слишком радостно ответил я. Сейчас время для первого курса, нахмурился он. Я почти первый курс, постарался я снова улыбнуться, так как мужчина выглядел достаточно грозно. А что, совсем нельзя? Группы поделены на четное число не просто так. С кем ты встанешь в пару? Вот об этом я не подумал. А с вами можно? Кажется, препод поперхнулся от такой наглости. Глаза вытаращил, бровь дернулась. Хорошо, сказал он будто в предвкушении и направился к ящику, который располагался на краю поляны. Как выяснилось, там находилось деревянное оружие. Если коснешься меня хоть раз, можешь заниматься с этой группой. Давненько я не использовал тренировочные палки. Очень легкие, раза в два, наверное. Помахал немного, несколько раз перекинул из одной руки в другую и сообщил о готовности. Нападай, хмыкнул препод с таким видом, будто сейчас точно опозорит меня при всех. Ну-ну, надейся. Меня долго просить не надо. Рывок, мужчина уклонился в последний момент с удивлением в глазах и получил по спине палкой. Я так и замер, с недоумением смотря на него. Он был без защиты. Почему? Даже зашипел от боли, поглаживая поясницу. Еще, рявкнул он. Еще так еще. На этот раз он был серьезен, уклонялся и отразил все мои выпады. Так можно было продолжать вечно, и я уже подумал попросить Рея поставить подножку, как препод сам начал наступление, и уже мне пришлось отбиваться. Несколько ударов даже пропустил, но защита свою работу делала исправно. Рей, помоги, но только подножку. Возможно, это подло, но на поле боя все средства хороши. Мужчина упал, и я быстренько приставил острие к горлу. Он засмеялся и отвел палку рукой, после чего поднялся.